После этого мы стали торговаться. Он был не таким прижимистым, как ты. Тебя не переплюнешь. Но давал мало. Короче, до вчерашнего дня вопрос о цене оставался открытым. Тогда я решила на него нажать. Позвонила ему и сказала, что у меня появился еще один покупатель. И если он хочет, чтобы товар достался ему, то должен в тот же вечер принести либо 5000 наличными, либо заверенный в банке чек на эту сумму. Про второго покупателя я, естественно, все выдумала, но Дональд по неопытности мне поверил. «А почему вы договорились на 10 вечера? А почему бы и нет? Чем это время хуже любого другого? В таких делах точное время самое главное. Теперь тебе, наверное, интересует, почему мне нужны были либо наличные, либо заверенный в банке чек. Пожалуйста, могу ответить. Я вообще могу рассказать тебе все, что хочешь. Уж такой я человек. Все или ничего». Еще минут 5 она рассуждала о том, какой она человек и почему одним готова рассказать все, а другим ничего. Я же ей поддакивал и терпеливо ждал, когда она кончит. «Так почему же все-таки тебе понадобился заверенный чек?» Удалось, наконец, вставить мне. Она прикрыла один глаз, погрозила мне пальцами и сказала, «Я хотела себя обезопасить. Ведь если бы мои бумаги Уилсону не пригодились, он мог бы чек аннулировать. Но собранный мной материал был хорош, даже слишком. Попади он в газету, и его собственный отец, а с ним и все остальные угодили бы за решетку. А папаше Элихию досталось бы больше всех». Я засмеялся вместе с ней, из последних сил барахтаясь в бездонном море выпитого джина. «А кому бы еще досталось? Им всем!» — она махнула рукой. «Максу, Лу, Ярду, Питу, Нунину и Элихию Уилсону. Всей их проклятой банде. И Макс Тейлор знал, что ты затеяла? Конечно, нет. Кроме Дональда Уилсона о нашей сделке не знал никто. Ты в этом уверена? Еще бы. Ты что же думаешь, я об этом по всему городу раззвонила? А сейчас кто об этом знает? Как тебе кажется? Какая разница? Это ведь была шутка. Он же все равно не мог этим материалом воспользоваться. И ты полагаешь, что ребятам, чьи секреты ты выдала, эта шутка понравится? Нунен пытается посадить тебя и Тейлора на скамью подсудимых. Это означает, что он нашел компрометирующие бумаги в кармане убитого Дональда Уилсона. Как видно, они все считают, что старый Элихью решил покончить с ними руками своего сына. «И правильно считают», — откликнулась она. «А вот я в этом не убежден. А, впрочем, не в этом дело. Если Нунен обнаружил в кармане Дональда Уилсона разоблачительные документы, да еще выяснил, что их продала ему ты, он может решить, что ты и твой дружок Тейлор перешли на сторону старого Элихью. Не находишь?» «Ерунда. Он же понимает, что папаша Элихью поплатится не меньше остальных. А что за документы ты продала Уилсону?» 3 года назад строилось новое здание муниципалитета», — объяснила она. «И вся их банда на этом строительстве, прямо скажем, не разорилась. Если Нунену действительно попались документы, то он довольно быстро смекнет, что старый Элихью виноват не меньше, а то и больше остальных. Какая разница, кто виноват больше, а кто меньше?» Нунен сделает вывод, что старик нашел лазейку. Уж ты мне поверь, детка. Нунен и его дружки считают, что ты, Тейлор и Элихью решили их заложить. А мне наплевать, что они там считают, упрямо сказала она. Говорю же, это была шутка, шутка и больше ничего. Вот и отлично, вырвалось у меня. Отправишься на тот свет с чистой совестью. Скажи, ты видела Тейлора с тех пор, как произошло убийство? Нет, не видела. Но пойми, Макс его не убивал, даже если он и находился в это время неподалеку от моего дома. Почему ты так считаешь? По многим причинам. Во-первых, Макс никогда не стал бы убивать его сам. За него это сделал бы кто-нибудь другой, а он